Глава третья. Почему-то всегда дом вождя во всех селах, городах и столицах находился в центре. Возле него стояли вооруженные воины, обвешанные железом. Они смотрели на меня так грозно, как на потенциального супостата, вероятно, вознамерившегося унести их гниющего вождя в дальние страны. Мы вошли в хижину, и, несмотря на проветривание, в нос шибанул отвратительный запах гниющего мяса. Я уже понял, что работа будет нелегкой. Сохранить бы в желудке то, что я опрометчиво съел полчаса назад. Вождь лежал на циновках, а рядом с ним находилась экзотическая личность, обвешанная амулетами, фигурками зверей, кусочками зеркал, где они их взяли, видимо, выкопали. В носу у него была продета кость, что, впрочем, не мешало ему произносить заклинания, помогающие больному как мертвому при парке. Он оглянулся на нас и злобно прошипел. «Чего ты привел этого белого? Если уж моя магия не помогла, белому тут делать нечего. Прогони его отсюда!» «Макст, хуже уже не будет», — спокойно сказал сын вождя. «Дай ему полечить отца, почему ты против? Или ты ждешь, что твой сын займет место вождя, когда отец умрет?» «Ты, щенок, осмеливаешься мне, шаману, говорить такие слова? Да я тебя прокляну сейчас так, что ты сгниешь, как твой отец!» Шаман вдруг замер, как будто спохватившись, что сболтнул лишнего, и вышел из хижины, бормоча на ходу проклятие всем этим белым и их друзьям. Вождь открыл глаза, потом с трудом спросил. «Кто это, Крант?» «Это колдун из-за пустыни. Я привел его для того, чтобы он полечил тебя, отец. Позволь, он тебя полечит. Колдовство шамана все равно не помогает». «Пусть лечит», — слабо двинул рукой вождь. «Все равно мне осталось жить недолго. Хуже уже не будет. Может, хоть умру быстрее». Крант махнул мне рукой. «Давай, мол». И я подошел к постели умирающего. Зрелище было ужасное. С его тела слезала кожа, как перчатка. Обнажившиеся мышцы местами почернели. Похоже, начиналась гангрена. Непроизвольно я буркнул себе под нос. Как он еще жив-то, непонятно. Сын, похоже, меня услышал и с гордостью в голосе сказал. «Он был очень сильным человеком, самым сильным в племени. Никто не мог его победить, даже Сарк. Потому и жив до сих пор. Он сопротивляется смерти, не дает себя увести. Скажи, Крант, а когда это все началось? Когда он заболел?» «С год назад. Может, поменьше, точно не помню. Вначале у него была слабость, лихорадка. Потом становилось все хуже и хуже. И скоро он уже не мог передвигаться без помощи. А сейчас он уже... Ну, сам видишь. Да, вот еще что. Волосы у него вылезли и рвало его сильно». «А шаман лечил его? Давал ему что-нибудь пить? Лечебные отвары, травы какие-нибудь?» «Да, лечил. Постоянно был при нем. Витор, может, к делу перейдешь? Потом поговорим. Иначе он не доживет до конца нашей беседы». Я согласно кивнул и сел рядом с больным, затем начал про себя читать заклинание лечения, пустив его через магический камень. Руки, как обычно, засветились, и магия начала свою работу. Я сидел около часа возле вождя, вливая и вливая в него силу. К концу этого времени он порозовел, стал нормально дышать, но до полного выздоровления было еще далеко. Я боялся запустить процесс на полную. У организма практически не было ресурсов. Вождь спал. Дыхание его стало ровным. Этого пока было достаточно. Сын вождя с радостью сказал. «Ему лучше. Он хорошо дышит, и язвы на руках затянулись. Спасибо. Ты великий колдун». Я обернулся к Кранту. «Иди полей мне на руки. Я все их вывозил в гное, меня сейчас вырвет. Есть что-нибудь вроде мыла? Знаешь мыло?» «Знаю, но у нас его нет. Вот, почисти золой. Потом натрешь этим корнем, будет хорошо пахнуть. Давай я полью тебе на руки». Я смыл вонючую грязь с рук, натер их корнем, пахнущим мятой, и устало присел рядом с хижиной на пенек. «Крант, разговор есть. В общем так, не пускай сюда шамана. Ни под каким видом. Скажи, он действительно хочет своего сына поставить вождем?» «Ну да. Кстати, ты его лечил сегодня. Лучше бы его Сарк прибил. Если вождь умрет, а Сарка теперь нет, то следующий, кто может занять место вождя, сын шамана Амрт. Ты что думаешь, шаман приложил руку к болезни моего отца?» «Я не думаю, я уверен. Вначале, скорее всего, вождь подхватил какую-то лихорадку. Мало ли тут в лесу болезней. Но потом, когда шаман стал его лечить, он добавлял в настои и травы какого-то яда. После чего у твоего отца вылезли все волосы, и он стал разлагаться, как живой труп. Не пускай к нему шамана, не позволяй, чтобы его поили чем-то. Чего не одобрю я, и он выздоровеет». «А разве ты его не вылечил?» — удивленно спросил Крант. «Я думал, ты его совсем вылечил. Ему вроде бы стало лучше, я видел». «Нет, За один раз это сделать нельзя. Его организм не выдержит такого лечения. Нужно еще сеансов лечения, штук 5, не меньше. Еще раз говорю, не пускай к нему шамана, иначе будет беда. Предупреди охранников. Я сейчас поставлю у хижины тех, кто верен отцу, моих друзей. Эти охранники ненадежны. Боюсь, что они не послушаются, это люди Амрта. Скажу, что это распоряжение вождя. Ага, занимайся, а я пойду к себе. Если что, я на месте. Как отец проснется, дай ему поесть бульона. Мясо немного пусть размельчат в кашицу. Давай понемногу, пусть сил набирается. Я вечером еще сеанс лечения проведу. И вот еще что. Как освободишься, мне с тобой поговорить надо. Зайди ко мне, ладно? Хорошо, Витор, зайду. Мы расстались, довольные друг другом, и я пошел в свой дом. Превратности судьбы меня уже давно не удивляли, но стать владельцем 3 жен и толпы детей — это было как-то слишком. Я и об одной-то как-то не задумывался. Ну, есть подруга и есть. А чтобы официально оформить отношения, я и знать-то не знал, как это тут делается. Как в империи, так и у эльфов. Надо будет поспрашивать у друзей. Чисто интересно, как это все происходит. Свадебные обряды эти самые. Усмехнулся про себя. А что это я задумался над таким делом вообще-то? В этом нестабильном мире создавать семью? А где он, стабильный мир? Если бы все рассуждали, как я, человечество бы вымерло. С этими мыслями я незаметно подошел к дому. И вдруг, занятый своими размышлениями, только сейчас заметил толпу возле жилища. У меня захолодело сердце, и я бросился вперед, расталкивая веселящихся орков. В пыли возле дома катались Арана и младшая жена. Они визжали, били друг друга ногами и руками, таскали за волосы и кусались. Зрелище, конечно, было впечатляющее. Я еще не успел ничего предпринять, как все закончилось. Арана ловким движением захватила голову соперницы на удушающий прием, и та затихла. У арчанки потекли слезы, и она похлопала эльфийку по руке, как это делают обычно борцы. Хватит, мол. Арана отпустила ее, они поднялись, и арчанка, как побитая собака, побрела в дом. Зрители радостно закричали что-то вроде «Молодец, белая! Порадовала хорошей дракой! Ха-ха!» и захлопали в ладоши, как после классного представления. Эльфийка победно улыбнулась. Ей все было понятно, хотя она и не знала языка орков, и тут заметила меня, укоризненно покачивающего головой. «Что у вас тут происходит? Чего вы вцепились?» «Да нормально все!» ответил за нее подошедший сбоку Бабакан. «Классная драка! Было бы у меня 2 жены, я время от времени устраивал бы такие драки. Здорово смотреть, как бабы дерутся. Ммм, как интересно!» Он причмокнул губами и засмеялся. «Да ну что там? Младшая жена решила проверить статус Араны. И, как всегда в бабском коллективе, способ один — устраивать пакости, толкать. Аране это не понравилось, вот они и сцепились. Арчанки, конечно, сильные. Не сильнее гномок, правда, но эльфийка тоже не промах. Их с детства учат драться, всех без исключения, и парней, и девушек. Так что умение против силы. Теперь она знает, что статус Араны выше, чем у нее, и пакостить больше не будет. Арана — любимая жена у тебя. Получается так, что они дрались за статус любимой жены. Старшая жена у них по хозяйству, а любимая для постели. Во как я разобрался!» Бабакан хмыкнул с гордостью, проведя рукой по бороде. «Кстати, арчанки неплохие. Похожи на гномок, только похудее. Я им нравлюсь. Ты не против, если я схожу какой-нибудь в гости?» «Бабакан, только чтобы не было проблем, ладно?» Я озабоченно посмотрел в глаза гному и подмигнул. «Чё, припёрло?» «Нет, ну ты там кувыркаешься со своей эльфийкой, а я чё, не мужик, что ли? И вообще, они меня тут сразу полюбили, а что, красавец, мужчина?» Бабакан снова огладил бороду и с гордостью добавил. «У них тут все без бороды, не растет она у них. Кстати, ты б тоже перестал каждое утро скрести подбородок, выглядел бы настоящим мужчиной. Ну как жить без бороды, не понимаю?» «Все, иди куда хочешь, красавец-мужчина. И Корана прихвати с собой, а вот он уже глаза сломал, косясь на пробегающих арчанок. Вы скоро на деревья бросаться будете, не то что на баб». Я повернулся, вошел в дом, где важно сидела и пила чай торжествующая Арана. Она посмотрела на меня искоса, вроде как и не видела, что я пришел. Потом отодвинула кружку и налила мне тоже чаю, в другую кружку. «Попей. Устал лечить. Расскажи, что там было». «Это ты расскажи, чего тут было? Что за цирк устроили? Иди сюда, дай я осмотрю». Я ощупал ее распухшее ухо, посмотрел на подбитый глаз и активировал заклинание лечения. Она взвизгнула от боли, но я безжалостно продолжал ее ремонтировать, пока ухо не приобрело нормальный вид, а синяк под глазом не исчез. В следующий раз не буду лечить, так и проходишь с фингалом, пока сама не рассосется. Гладиаторы, мать вашу. Ну-ка, зови вторую участницу». Арана встала и через минуту вернулась с младшей женой. Я так и не удосужился спросить, как ее имя. Она испуганно глядела то на меня, то на эльфийку. Видимо, решила, что я сейчас буду ее бить или что-то такое. У нее было два синяка под обоими глазами, распухший нос, расцарапанная шея. А что по царе, я мог только догадываться. Кстати сказать, для арчанки она была довольно миловидна. Не такие огромные руки, весьма соблазнительная фигура. Я встряхнул головой. «Че это со мной? Бес в ребро? Как тебя звать? Садись сюда, ближе ко мне». Женщина села, испуганно косясь на хмуро многообещающую Арану. «Масантов муж мой. Простите, что я подралась с вашей любимой женой. Она сильная жена. Я думала, белые женщины слабые, а она сильная. Простите, я больше не буду. Не наказывайте меня». «Хм, да я и не собирался. Я вылечить тебя хочу. Сиди спокойно, сейчас будет больно, зато все пройдет». Я начал лечение. Арчанка вначале вздрогнула, потом замерла с выражением обреченности на лице. Через несколько минут все ее боевые шрамы рассосались, и она перестала походить на побитую бомжиху с площади трех вокзалов. «Ну все, иди занимайся своими делами». «Да, вот еще что. Затеешь еще такую свару, я скажу своей любимой жене, чтобы она отлупила тебя посильнее, и лечить не буду, поняла?» «Поняла, господин». Женщина проворно убежала на женскую половину, а сзади кто-то засмеялся. «Что, Витор, женщин учишь уму-разуму? Надо, надо, а то разбалуются». «Так о чем ты со мной хотел поговорить? Об оплате труда лекаря, может быть? Так я тебе обещал, как отец поднимется, тебя наградят, не сомневайся». «Нет, Крант», — с досадой отмел я его слова, «мне надо с тобой поговорить о цели моего путешествия». «Так какова цель твоего путешествия?» Крант с интересом посмотрел на меня, усевшись на коврик и скрестив ноги. «Ты раньше об этом ничего не говорил, а я не спрашивал, считая невежливым. Но раз уж сам завел речь, есть такая теория, — начал я, — что все, и белые люди, и вы, и гномы, и эльфы, суть одно и то же, один род, человеческий. Вначале были люди, потом разразилась война, уничтожившая почти весь мир и разделившая людей на расы. Основная цивилизация, средоточие, была здесь, в землях, которые у нас называют дикими. Моя цель — найти подтверждение тому, что все расы произошли из одного корня, ну и попутно заработать на древних артефактах. А почему и нет? Организовать экспедицию тоже чего-то стоит, не так все просто». «И ты только из-за этого шел через пески?» Крант проницательно посмотрел мне в глаза. «Неужели ты, великий маг, не мог заработать там, у себя? Тебе так необходимы эти артефакты?» «Нет», — честно ответил я. «Еще у меня проблемы с эльфами. Некоторые из них собирались меня убить, и мне пришлось бежать. Сюда они боятся идти, у них табу на эти земли». «Ну вот, другое дело. А то узнать про цивилизации, набрать артефактов. Я тебе и так дам артефактов, не донесешь, сколько дам. Чего тебе лезть в развалины и рисковать? Зачем тебе это надо?» «Сам не знаю. Любопытство? Ты разве никогда не делал ничего глупого ради любопытства? Чтобы узнать что-то запретное или то, от чего нет никакой выгоды?» «Бывало», — сознался Крант. «Могу понять, да. Только у меня бывало это лет в 10, а потом я стал воином, и мне стало не до любопытства. Теперь главное — уберечь стада и семью от набегов, самому сходить в набег, принести добычу в дом. В общем, я стал взрослым. А ты как погляжу, нет? Впрочем, вы, колдуны, другие. Вам положено узнавать неведомое, что воинам недоступно. Но ты и воин хороший. Что ты хочешь узнать от меня? Где развалины? Как туда добраться?» «Да, мне нужна вся информация. И еще, как вы пересекали пустыню? Мы чуть не погибли в ней. Я не рассчитал силы, и мы застряли в одном оазисе с высохшим колодцем». «А что за колодец? Ну-ка, расскажи мне, опиши, что там находится». Я описал Кранту оазис, какие там строения, какие деревья и какой колодец, и он воскликнул. «Все, я понял. Это оазис Маралатон. Да он сухой уже лет 40, наверное. Мне еще дед про него рассказывал. Где ты там воду-то нашел?» «Я ее пригнал. Устроил дождик, колодец наполнился. Думаю, и другие колодцы рядом тоже». Крант вскочил на ноги, его глаза вытаращились. «Это ты устроил этот потоп? В самом деле ты? Ты великий колдун. А я с тобой так запросто разговариваю. Сейчас пустыня цветет после тебя. Такого не помнят старики. Говорят, такое бывало раньше, но очень, очень редко, а на моей памяти никогда. Многие из оазисов давно заброшены, как и оазис Маралатон, а сейчас в них появилась вода». «Да ладно, присядь. У меня не было выбора, или погибнуть, или вызвать дождь. Мы не рассчитали с водой. Как же вы ходите через пустыню?» «Во-первых, наши кони более выносливы, чем ваши, и воды им надо меньше. А во-вторых, мы знаем действующие оазисы и идем от одного к другому. А к вам кто-нибудь приходил с той стороны? Белые люди или гномы с эльфами?» «Люди бывали, но обычно они приползали уже при смерти. Кто не погибал, тех убивали или брали в плен. Есть где-то по племенам белые, языку учат, работают, назад никого не отпустили. Только ты тут теперь свой, других таких не было. Но ты же колдун, тебе можно?» «Скажи, сколько племен тут и сколько всего народа? Вообще, как вы себя называете? У нас всех вас зовут орками». «Да можно и орками, нам все равно. Мы никак себя не зовем, потому что одного народа нет, есть племена. Вот наше — амараки, есть племя татантуры, есть, да много какие есть, кто знает, сколько их. В нашем племени тысячи полторы, в других, может, меньше, а может, больше. Мы не общаемся, разве что на войне. Тогда общаемся с помощью копья и ножа. Расскажи мне об этих землях. Насколько они тянутся, кто там живет, что опасно, а что нет. Между пустыней и лесом пояс степи. Местами он узкий, как там, где вы вышли, местами на несколько дней пути. Потом идет пояс лесов. Он тянется неизвестно куда, говорят, до самого моря вдоль пустыни. Пустыня разделяет континент на две части. Леса идут километров на 1000 к востоку. За ними мертвые земли, там ничего не растет. Там камни стали блестящими и оплавились, как сало. Теперь о развалинах. Тебя же они интересуют. Развалины есть во многих местах. В основном они там, где оплавился камень. Видимо, там ударили очень сильными заклинаниями. Древние обладали страшными знаниями. В этих местах находиться нельзя. После этого люди болеют, иногда умирают. Но в любом случае, поход туда никогда не заканчивается хорошо. Впрочем, последний раз наши там были сотни лет назад. У нас табу на эти земли. Рядом с ними и лес какой-то неправильный, и звери странные, туда лучше не ходить. Мы ищем артефакты на границе степи и леса. Там еще сохранились старые постройки. Они обрушились, но мы роем норы, отыскиваем, что можно. Ну вот так. Если захочешь, я тебе покажу, где мы копаем. Только так-то там не очень жирно с находками, но безопасно. А где жирно, но опасно? Вот там, где я рассказывал тебе, на границе с мертвыми землями. Их еще зовут запретными землями. Где странные животные и растения. Вот там есть развалины, подземелья, в которых много чудес. Но из подземелий можно и не вернуться. А вокруг водятся опасные звери, говорят, многие из них разумные. Они не любят, чтобы люди там бродили. После нескольких случаев гибели воинов было решено туда не ходить. Говорю, давно это было. Мне отец рассказывал, а ему его отец, а его отцу его. Ну, в общем, очень давно. Скажи, Крант, а почему вы все время воюете между собой? Почему у вас нет родов, кланов, как у гномов? Почему не хотите быть все вместе, чтобы решать проблемы на сборах? Кстати, у нас всегда думали, что вы кочевой народ, а вы живете в деревнях. Откуда информация, что вы кочевники? А мы и есть кочевники. Только мы осели тут, в деревне, несколько поколений назад. Тут рядом хорошее пастбище, много дичи. Недалеко древние развалины. Зачем нам кочевать? Кочуют бедные племена. А воины? Воины идут из-за пастбищ, из-за женщины, из-за скота, из-за всего. У нас считается, что нет лучшей доли, чем пасть в бою. Погибший попадает на небеса, где к его услугам тучные стада, много женщин, вкусная еда, так что он ничего не теряет, умерев. Сегодня будем хоронить Сарка, погребальный костер будет. Потом пир в его память. Двух пленных татантуров будем пытать, принесем их в жертву, чтобы ему прислуживали на небесах. Посмотришь? Интересно, сколько продержатся. Все воины будут играть, ставки делать, сколько времени продержатся. Обычно шаман пытает. Он умеет долго их пытать, чтобы и живы были, и кричали посильней. Крант улыбнулся, а я похолодел. Как отказаться, чтобы его не обидеть? Но то, что я не собираюсь наслаждаться мучениями каких-то татантуров, это однозначно. И придумать-то ничего не могу. И куда запропастились гном, эльф и Каран? А, во все тяжкие пустились, похоже. Ну, гном-то точно, а эти куда делись? Вряд ли эльф соблазнится прелестями местных красоток. Крант, как бы тебе сказать? У нас не принято сидеть на похоронах убитого тобой. На это табу. Я не могу присутствовать на похоронном пире. Извини. Жаль. Искренне огорчился Крант. Но раз табу, тогда, конечно. У вас, колдунов, много странных табу. Вот наш шаман». Внезапно в дверном проеме потемнело, и показалась знакомая зловещая фигура. Мне сразу вспомнилась дурацкая пословица: «Вспомнишь дерьмо, и вот оно». Это был шаман, и, по всей вероятности, очень разозленный. Он посмотрел из-под лобья на Кранта, на меня, и яростно спросил: «Почему ты велел не пускать меня к твоему отцу? Кто тебе вбил в голову такую ересь? Кто наплел тебе порочащие меня слова? Он? Этот белый колдун? Он послан нам на погибель. Я видел в своих снах. Я сегодня гадал. Он приведет к гибели наше племя. Он убьет твоего отца. Как ты посмел запрещать мне к нему приближаться? Я прокляну тебя и твоего белого колдуна, жалкий червяк!» Шаман стал плеваться во все стороны, таращить глаза, приплясывать, греметь костяными белыми палочками, из которых были сделаны его бусы. Я вдруг заметил, что это никакие не палочки, а человеческие кости, похоже, фаланги пальцев. Мне стало противно, я с отвращением смотрел, как он плюется и топочет, а Арана, сидевшая слева от меня, испуганно прижалась ко мне и спросила: «Чего это он? Больной, что ли? Не покусает? Глянь, как плюется. Я этот чай пить не буду. Может, туда слюни долетели? Фу!» Я не выдержал: «Эй, уважаемый, хватит дурака валять. Чего ты дергаешься, как параличный? Лучше ответь, зачем ты вождя травил и чем?» «Ты проклятый белый! Ты умрешь, будь ты проклят! И твоя белая сучка будь проклята! И твой дом проклят!» «Да ты совсем ненормальный! Иди отсюда!» Я не на шутку разозлился, не стоило ему трогать Арану. «Пришибу ведь ненароком!» «А сил хватит?» — неожиданно спокойно спросил шаман. «Может, хочешь поединок? Магический поединок? Тогда и узнаем, какой ты колдун!» «Я не против. Когда ты хочешь? Сейчас?» «Нет, белый, сегодня я занят, а вот завтра я с удовольствием отправлю твою душу на небеса. Но, скорее всего, я заключу ее в труп убитого врага, и ты будешь гнить вместе с его трупом вечно. Завтра!» Шаман вышел из дома и исчез за углом. Крант был подавлен. Некоторое время молчал, потом сказал: «Он очень сильный шаман. Он разговаривает с мертвыми. Еще никто не мог его победить. На нас другие племена боятся нападать. Он может демона вызвать, может мертвых подымать. Плохое дело, если он тебя убьет. Умрет мой отец, его сын станет вождем. Шаман всех подомнет и меня изведет. Если ты его убьешь, другие племена будут знать, что мы стали слабее и нападут на нас. Многие погибнут, если не все. Как быть, я не знаю. Ты знаешь, как быть? Ты же колдун, должен знать». «Не знаю. Мне ясно только одно. Я-то никак не желаю, чтобы он меня убил. А значит, умрет он. Рассчитывай ситуацию, исходя из этого». «Ладно, что теперь сделаешь?» — нахмурился парень. «Пошли, еще отца полечишь». «Пошли. Посмотрим, можно ли сегодня его лечить или еще рано». Воины у хижины вождя были уже другие. Они посмотрели на нас, но не сделали попытки задержать. Мы прошли внутрь. Вождь проснулся. Его поили бульоном из кружки, чувствовалось по запаху. Выглядел он гораздо лучше, чем прежде. Мы подождали, пока его покормят, и когда он с удовольствием откинулся на подушку, я его спросил: «Как самочувствие? Что-то болит? Что-то неприятное ощущаете?» «Ты хороший колдун, белый». «Его имя Витор, отец», — вмешался Крант. «Он сильный колдун». «Не мешай, сын», — нахмурился вождь. «Я слышал, Витор, что ты сказал, будто бы в моей болезни виноват шаман. Это так?» «Я считаю, что шаман. Признаки болезни таковы, что они похожи на отравление. Я знаю эти признаки». По лицу вождя прошла тень. Его глубоко запавшие глаза осмотрели меня с ног до головы, потом он сказал: «Ты понимаешь, что теперь ты нажил очень опасного и сильного врага, что шаман тебе не простит разоблачения? Я вообще боюсь, как бы заговора не было. Они просто могут прибить нас тут всех, объявив, что белый колдун взбесился и всех убил, а потом пришлось убить и его». Вождь вздохнул, прикрыл глаза, полежал. Казалось, он уснул. Потом он снова открыл глаза и сказал: «Убирать шамана надо. И сына его тоже. Только бы на ноги мне встать побыстрее, тогда и разберемся с ними». «Ну так мы и пришли для того, чтобы быстрее поставить тебя на ноги. Витор сейчас тебя еще полечит. Что касается шамана, у них с Витором завтра магический поединок до смерти. Так что шаман скоро исчезнет из жизни». «Поединок?» — встрепенулся Краст. «Чего же вы мне сразу не сказали?» «Плохая новость. «Ох, плохая, со всех сторон плохая. Он торопится убрать Витора, пока Витор меня не вылечил. А шаман очень опытный боец, он хорошо знает боевую магию. А ты, Витор, хорошо ее знаешь? Часто ее применял в жизни? Сможешь противостоять шаману?» «Скорее всего, да. По крайней мере, я не намерен дать себя убить, это точно. А каковы правила магического поединка? Можно ли вместе с магией применять физическую силу? Есть ли какие-то ограничения в магии?» «Нет ограничений. Нет правил. Выходите биться вы двое, остается один. Впрочем, нет, есть одно. Никто не может помогать ни одному из соперников. Остальное на их усмотрение. Давайте-ка я вас полечу, а завтра будет завтра. Не для того я пересек пустыню, чтобы какой-то шаманишка меня завалил. Он очень ошибается на мой счет, будьте спокойны». Я подмигнул вождю, слабо улыбнувшемуся мне в ответ, и приступил к лечению. Через минут 15 я закончил. Вождь выглядел неплохо. Из гниющего полутрупа он превратился во вполне симпатичного орка, правда, лысого, как коленка, и очень худого. «Следующий сеанс будем проводить дня через 3, как вы наберете сил. Больше пока нельзя, иначе умрете от истощения». «Спасибо, Витор. Надеюсь, ты сделаешь все, чтобы третий сеанс состоялся». Вождь расслабился и закрыл глаза. Мы с его сыном вышли из хижины. Крант проводил меня до моего дома, а по дороге спросил: «Может, тебе надо какие-то обряды провести? Жертву? Я бы мог забрать одного пленника. Ты ему вырвешь сердце, принесешь в жертву богам. Они, возможно, даруют тебе победу. Надо?» «Нет, спасибо за предложение, я как-нибудь обойдусь». У меня от предложения парня аж дыхание перехватило. Представил себя вырывающим сердце орка и пляшущим рядом с трупом. Бррр. Мы распростились. Парень ушел, а я вошел в свою хижину и замер. На полу лежали большие куски окровавленного мяса, и в свете последних разговоров о жертвоприношениях и вырванных сердцах мне почему-то привиделся растерзанный труп. Я сдавленным голосом спросил у сидевшей возле кусков мяса Асанты: «Это что еще такое? Мясо?» Удивленно ответила женщина, странно посмотрев на меня. «Мол, не видишь, что ли? Твои воины сходили на охоту, убили 2 оленей, вырезали лучшие куски и привезли. А что такое? Ты не любишь оленину?» «Люблю. Это я так, привиделось кое-что». «Понятно», — протянула Асанта. Ей явно было ничего не понятно, но что еще сказать-то? «Сейчас мы настругаем мясо, пожарим на углях, добавим соусов, овощей, положим на лепешки, будет очень вкусно. Ты проголодался?» Я вдруг почувствовал сильный голод, о чем тут же и сказал женщине. Все засуетились, как ни странно, Аранна тоже. Она занималась хозяйством вместе с остальными. Резала мясо, овощи. «Аранна, а как ты с ними общаешься-то? Ты же не понимаешь ни слова». «Кое-что уже понимаю, но в основном жестами. Женщины всегда найдут общий язык». «Ага, особенно после того, как набьют друг другу морды», — усмехнулся я. «А где Алдан и Каран?» «Они пошли к ручью, все перемазались в крови. Моются и отстирываются. А чего не спрашиваешь, где Бабакан?» «Да знаю я, небось, к бабе какой-то завалился». «Точно. В разнос пошел, дорвался, понимаешь. Сказал, что ночует у одной вдовушки. Да, пусть себе. Ему тоже надо расслабиться». Незаметно подкрался вечер. На краю деревни, хорошо хоть не рядом с нами, разожгли костер. Там шел пир по случаю ухода Сарка в мир иной. Я боялся и представить, что там происходит. И уж тем более не хотел участвовать в этом торжестве. Крики пытаемых жертв доносились даже сюда. Арана вздрагивала, прислушиваясь. Остальные женщины сидели у себя на половине, несмотря на то, что Сарк раньше был их мужем. Нынешний муж не пошел на торжество, а значит, и им сидеть дома. Вероятно, они расстроились, что не участвовали в таком знаменательном событии. А может, им было все равно. Их понятия о жизни и смерти сильно отличались от понятий людей, эльфов и гномов. Для них это был переход в более радостный мир, где будет вдоволь еды, удовольствий и развлечений. Чего плакать? Что-то подобное, вспомнилось мне, я видел как-то раз по телевизору. Племя индейцев хоронило своих умерших с песнями, плясками, весельем. Чего расстраивать покойника своим грустным видом? Спали мы с Араной отдельно от всех, в спальне, за занавесями. Впервые за много времени мы занялись любовью спокойно, с расстановкой, без оглядки на лежащих неподалеку друзей. Хотя, впрочем, и тут уединение было чисто иллюзорным. Каждый звук доносился в тишине ночи, как из громкоговорителя. Но что поделаешь, природа берет свое. Друзья спали в гостиной и демонстративно похрапывали, чтобы не смущать нас. А может, и правда так устали, что дрыхли, как мертвые. Ночью мне снились какие-то кошмары. Я от кого-то убегал, на кого-то нападал, то какие-то странные фигуры преследовали меня. Потом мне приснился Амалон. Он положил мне руку на голову и сказал: «Твое время еще не пришло, не бойся, ты победишь этого шамана». Я успокоился и проснулся посреди ночи, рядом с сопящей удовлетворенной Араной. Я вспомнил весь сон. Мне стало хорошо на душе. Даже с той стороны друзья поддерживают меня. И я снова уснул. Утро встретило кудахтанием кур, криками женщин, гоняющих развлекающихся пацанят. Я так и не познакомился с ними, как-то было не до того. Да еще казалось странным, ну как я подойду и скажу: «Я новый муж твоей мамы, после того, как убил твоего отца». Мне это было дико. И я отодвинул проблему на далекое будущее. Все равно скоро уходить, а оно как-нибудь само и рассосется. Может быть. Мы уселись завтракать, и Каран спросил меня: «Какие планы, командир? Надолго мы тут задержимся?» «Да, хотелось бы знать, что нам предстоит», — поддакнул Алдан, прожевывая кусочек лепешки со сливками. «Так-то тут неплохо, но неизвестность беспокоит. Планы?» «План такой: сегодня убить шамана этого племени, оставшись при этом в живых». Каран закашлялся, подавившись куском мяса. «Умеешь ты удивить? Я тебе это уже говорил? 10 раз, а может больше. В общем, дела, ребята, такие». Я обрисовал друзьям, как обстоят дела, они нахмурились, а потом Каран спросил: «А что с нами будет, если ты проиграешь бой?» «Зря хоронишь раньше времени», — усмехнулся я. «Но вопрос закономерный. Плохо будет. Скорее всего, вас принесут в жертву кому-нибудь из богов. Их тут до хрена, и все любят свежие сердца. Ваши пойдут вне конкуренции. Белых людей тут мало, так что вы деликатесы. Ну, а Рана будет услаждать шамана изысканными сексуальными игрищами. Или его сынка». «Фу, как гадко сказал», — сплюнула эльфийка. «Я ему услажу. Отрежу все, что ему мешает жить спокойно. Впрочем, ты же не захочешь, чтобы твои жены услаждали старого шамана?» «Да как-то нет желания». «А может, его просто подстрелить?» — практично осведомился Алдан. «Всадить ему стрелу в глаз, и нет проблемы. Тогда будет проблема со всем племенем. Мне не улыбается бегать по континенту, ожидая, когда эльфы или орки воткнут стрелу в мой нежный зад. Да ладно вам, я тоже как бы не дитя, обломается этот урод». «Надеюсь», — угрюмо сказал Каран. «Мне мое сердце дорого, как-то не хочется, чтобы его трогал мерзкий старик немытыми руками. В общем, ждем, готовимся ко всему. Наверное, меня пригласят на бой. Не знаю, как у них тут это все обставляется, процедура вызова и так далее. Бабакана, жаль, нет, его предупредить надо». «О чем предупредить?» — прогудел сзади знакомый голос. «Я и так все знаю. Сегодня ты надерешь зад шаману. Че ты так распереживался? Я в тебя верю». Гном уселся у очага. «О, ночка была. Эх, знойная вдовушка попалась. Сильная, почти как я. Славно покувыркались. Есть что-нибудь пожрать?» «А чего, тебя вдовушка не покормила, что ли?» — фыркнула Арана. «Плохо старался, видать». «Да я еле убежал, не до еды было. Она бы меня до смерти заездила. Чудом ушел». Гном радостно заухал. Его смех подхватили остальные друзья, а я задумался. Смех смехом, но чего предстоит? Хуже всего, когда от тебя зависит судьба, да и сама жизнь остальных людей. А что, я разве не привык к этому в армии? Ну да, но там по-другому все. Впрочем, какого черта я занимаюсь самокопанием и расслабляюсь? Ну нет у меня права на гибель, а значит, должен выиграть. Аминь. Мы еще посидели, поговорили о том о сём. Я собрался сходить в гости к сыну вождя, когда он явился ко мне сам. Поприветствовав меня и остальных, Кран сказал: «Там шаман вызывает тебя. Стоит на том месте, где вчера развлекались по поводу похорон Сарка у погребального костра, и завывает. Кричит, что ты побоишься идти к нему, так как ты жалкий белый лгун. Все попрятались, боятся проклятия. Вдруг промахнется в тебя и попадет в них. Ну что, пойдешь? Он ведь не успокоится». «Сейчас приду, куда деваться-то? И чего это я всем покоя не даю? Где я их всех хоронить буду?» Я усмехнулся и вышел из хижины, сопровождаемый взглядами друзей. Идти надо было через всю деревню. Из хижин выглядывали жители, с ужасом рассматривая белого, идущего на верную смерть. Мне все это напоминало какой-то вестерн. Вот он идет, главный герой, глаза с прищуром, на злого жгучего брюнета с щегольскими усиками над пухлой порочной губой. Мне стало смешно. Как-то уж очень отличался маленький кривоногий старикашка, грязный и засаленный от жгучего брюнета-злодея. Впрочем, Усмешка соскользнула у меня с губ, когда я представил, насколько отличается по мощи этот смешной старикашка от мифического злодея. Мысленно я уже составил себе план действий, но еще раз прошелся по всем пунктам. Как защищаться, как нападать. Немного успокоился, хотя на душе было тревожно. Никогда не бывает, чтобы пошло так, как ты задумал. Хотя почти никогда. Редко, но бывает. Я миновал все дома и уже слышал, как беснуется шаман, вызывая меня на бой. Это напоминало старый фильм «Дети капитана Гранта». «Мганга идет! Великий Мганга идет!» Вот и ситуация была серьезная, но я не мог удержаться от улыбки, настолько потешно выглядел потный шаман, приплясывающий на месте и крутящийся волчком. По его морщинистому лицу текли ручейки пота. Жарко, в самом деле, при температуре не менее 30 градусов выше ноля скакать в лисьей шубе. Да-да, этот придурок напялил на себя накидку из лисьих шкур, и их рыжие хвосты развивались при вращениях как пропеллер или как флаги. Скакал он вокруг остатков вчерашнего торжества. Еще дымил костер, унесший на небо несчастного сарка, а возле него лежали в рядок два трупа, обезображенные, с содранными местами кожи и вспоротой грудной клеткой. Меня непроизвольно передернуло от отвращения, а шаман радостно захихикал. «Что, белый, не нравится? И ты такой будешь! Я принесу тебя в жертву богу Сангрика, повелителю загробного мира! Готов отправиться к нему?» «А ты, придурок, готов?» Шаман выкрикнул какое-то заклинание, и в мою сторону полетел огненный шар. Я успел создать энергетический кокон, шар разбился о него, не причинив вреда. Я сбросил защиту и ударил молниями. Шаман тоже окутался каким-то полем. Молнии бессильно рассыпались и ушли в землю. Старик дико завыл, воздел руки. Я прикрылся воздушным куполом. Удара я не ощутил, но позади, в 50 метрах от меня, вылетела кусками стена хижины, и перепуганные жители с визгом побежали вдоль деревни, спасаясь. «Силен собака», — подумал я и врезал воздушным тараном. Никакого эффекта, кроме разлетевшихся углей, поднявших тучу черной пыли. Визг старикашки, и в меня полетели огненные стрелы, как из пулемета. Я едва успел прикрыться куполом и стоял, отдуваясь. Внезапно он выпустил воздушный таран, направив его мне под ноги, и выбил из-под меня землю. Я повалился навзничь, как подрубленный. Старик радостно захохотал и выпустил огненную стрелу. Я еле увернулся, отпрыгнул в сторону и в долю секунды, пока он там колдовал, выхватил нож и метнул в него. Орк дернулся в сторону, нож не попал в сердце, а воткнулся ему в плечо. Шаман взвыл и стал произносить заклинание, которое я узнал. Он вызывал души умерших. «Опа! И чего же это у нас такое будет?» А было вот что. Два изуродованных трупа стали подниматься с земли. Шаман крикнул им: «Убейте его!» И эти зомби со вскрытой грудью пошли на меня, глядя мертвыми глазами. Параллельно шаман выпустил облако сверкающих игл, которые ударились о поставленный мной кокон и рассыпались в пыль. Я так никогда и не узнал, что это были за иглы, да и не до того было. Зомби отвлекали меня, я не мог снять защиту, а шаман ждал, когда я ее сниму, чтобы пустить какую-то гадость. Что оставалось? Снять защиту и рыбкой влететь за огромное дерево, стоящее возле площадки. Тут же было наготове заклинание развоплощения. Как только появились в пределах видимости зомби, удар... Они упали. Тут же заклинание воплощения, души опять в телах. «Идите убейте шамана!» Мне показалось, или они действительно с гораздо большей скоростью побежали на шамана. Память-то у них прежняя, а теперь есть возможность отомстить мучителю. Они накинулись на шамана, он не успел их развоплотить, только закрылся, скривившись. Нож-то так и торчал у него в плече. Я незаметно вынул второй метательный нож, который лежал у меня в кармане. Когда шаман снял защиту и выкрикнул развоплощение, я метнул его и попал точно в горло. Может, я и не такой опытный боевой маг, но владеть оружием я еще не разучился. Старик умер мгновенно, упав лицом в землю, а я сел рядом и замер в изнеможении. Получилось. Так я просидел минут 10, закрыв глаза и впитывая всем телом ощущение жизни. Чирикали птички, пролетел жужжа какой-то большой жук, в хижинах переговаривались люди. Я опять выжил. Упала тень. Я открыл глаза. Рядом стоял Крант и с уважением смотрел на меня. За ним были мои друзья, а следом жители деревни, выстроившиеся огромной толпой. Тут собралась, вероятно, вся деревня, за исключением тех, конечно, кто пас стада. «Витор, тебе какая-то помощь нужна?» — спросил Крант осторожно. «Может, помочь тебе дойти до дома?» «Нет, спасибо. Скажи, а имущество шамана теперь ко мне, что ли, перешло? Ну как, с сарком, так?» «Нет», — улыбнулся Крант. «У колдунов, шаманов другие законы. Тебе переходят только его артефакты, магические украшения, что на нем, а его стада и дом родственникам. Ясно. Значит, только эти костяные фигурки. Пусть с ними вместе горит огнем, урод противный. Я встал на ноги, подошел к шаману и вынул из его тела ножи, вытер об одежду и положил на место. Они уже много раз выручали меня. Потом подумал и сказал Кранту: «Хочешь завершить всю эту историю с заговором? Хочешь узнать, кто участвовал в заговоре против вождя, кто его организовал?» «Неплохо бы, конечно, но кто расскажет? Шаман, если только». «Шаман. Зови сюда людей, чтобы слышали все». Я сотворил заклинание воплощения. Шаман медленно зашевелился и встал на ноги, смотря перед собой мертвыми глазами. Дождавшись, когда подойдут боязливо оглядывающиеся на шамана орки, я спросил зомби: «Кто травил вождя Краста?» «Я». «Зачем травил?» «Чтобы он умер». «Тьфу! Опять я наступаю на те же грабли, как и тогда с поднятым мертвым эльфом. Надо спрашивать конкретно. Зачем тебе надо было, чтобы он умер?» «Чтобы место вождя занял мой сын Амрт». «А зачем тебе нужно было, чтобы он стал вождем? Что ты хотел получить от этого?» «Власть. Я бы управлял племенем через него, имел бы много скота, женщин, хороших вещей, много пленных для жертвоприношений». «Вот чертов кровавый маньяк. Ну и последний вопрос ему. Амрт был в курсе, что ты травишь вождя?» «Да». Толпа зашевелилась. Из нее стал тихо выбираться сын вождя. Кран закричал: «Хватайте! Убейте преступника!» Но Амрт ловко вскочил на коня и унесся по тропе. Никто ничего не успел сделать. «Что, Крант, вопросы еще есть к преступнику? Или и так все ясно?» «Все ясно. Пусть возвращается на тот свет». «Пусть возвращается». Я развоплотил шамана, и его труп упал на землю. Собирать с него какие-то амулеты или украшения я не имел никакого желания, о чем и сообщил своему новому товарищу. Повернувшись к трупу шамана, я хотел уничтожить его каким-нибудь заклинанием, потом передумал. «Уничтожьте труп, чтобы никто не мог им воспользоваться, мало ли что может быть». «Да, так и сделаем», — сказал Крант. «Отцу уже лучше стало, он встает, сам ест. Ты хорошо поработал, Витор». «Рад стараться», — усмехнулся я. «Пойду отдыхать». И я зашагал к своему дому в сопровождении друзей, похлопывающих меня по плечу, и моей женщины, которая сначала повисла у меня на шее, а потом всю дорогу держалась за мою руку. Я хорошо поработал и могу теперь отдохнуть. Следующую неделю я ел, спал, занимался сексом только с Араной, хотя старшая жена упорно подсовывала мне молодуху. Купался в реке, ездил по окрестностям с отрядом Кранта. Он теперь занял место военного вождя. Верховный же вождь, он же его отец, после третьего сеанса лечения совсем пришел в себя и уже деловито расхаживал по лагерю, гонял подчиненных, распоряжался и был доволен жизнью. Через неделю он пригласил меня к себе в дом на ужин. Как я догадывался, меня ожидал разговор о награде, о дальнейших планах и вообще обо всем, что интересно вождю. Вечером я сидел у него и вкушал разнообразные яства. От некоторых из них я категорически отказался. Например, от каких-то шевелящихся толстых личинок размером с мой большой палец и жареных жуков, издававших зловоние. Разговаривали мы обо всем, типа светская беседа. Если только можно назвать светской беседу профессионального вояки и орка с подпиленными зубами. Кстати, я обнаружил интересную вещь. Подпиленные зубы после лечения почти полностью восстановились, к небольшому неудовольствию вождя Краста. Впрочем, он, как человек реально умный, отнесся к этому с юмором и спросил только: «Интересно, а когда ты лечишь женщин, у них девственность не восстанавливается?» Я его разочаровал, сказав, что нет, как ни странно, не восстанавливается, проверено. Мы посмеялись, а потом он перешел к серьезному разговору. «Скажи, Витор, какие у тебя планы на будущее, и что бы ты хотел получить за то, что меня вылечил?» Я уже давно определился, что я хочу, но сделал вид, будто бы думаю над вопросом, потом только выдал ответ. «Я хочу попасть к запретным землям. Скажите, когда последний раз там были ваши соплеменники?» «Очень, очень давно», — нахмурился вождь. «Но там нельзя бывать. У нас передавалось из поколения в поколение. Те, кто возвращался оттуда, долго болели и рано умирали. Вот так, как я, чуть не умер. Зачем тебе туда?» «Но я не пойду в сами запретные земли. Я хочу исследовать территорию рядом с ними. И мне надо, чтобы меня туда отвели и показали, куда соваться можно, а куда нельзя». «Это просто. Там, где земля оплавлена, как сало, Это и есть запретные земли. Если ты ступишь на эти камни, ты труп. То, что рядом, там быть можно. Но это опасные земли. Там очень много странных животных. Таких странных, что мы не любим об этом говорить. И не спрашивай меня о них. Даже когда я хочу рассказать об этих животных, мне становится нехорошо. Я слушал его, но не слышал. Потом через много времени этот разговор всплывет у меня в памяти, и я пойму, почему вождю было плохо при мысли о том, чтобы рассказать мне о странных существах, живущих рядом с запретной землей. А вы в этих землях, что рядом с запретными, вы там часто бываете? Нет. Я один раз был. В молодости такой же был сильный и глупый, как мой сын. Вождь улыбнулся и дал ласковый подзатыльник Кранту. Ничего, поумнеет к моим годам. Будет кому племя передать, если доживет. Вот об этом я и хотел в основном с тобой поговорить. Вождь посерьезнел и продолжил. Нехорошие у меня сведения есть, колдун Витор. Три племени, объединившись, идут на нас войной. Они прознали, что теперь у нас нет шамана. Как прознали? Очень просто. Сынок шаманский навел. Он, похоже, и ведет их. Боюсь, что наши с тобой действия принесли беду племени. Если бы мы с тобой умерли, племени было бы лучше. Вот только помирать как-то неохота было, — усмехнулся вождь. А потому давай думать, как из этого положения выкрутиться. Я ведь позвал тебя не только и не столько за тем, чтобы наградить за лечение. Что прок у тебя от награды, если тебя настигнут войны трех племен? Ну, может, ты и выживешь? Ты могучий колдун и все такое прочее, но сумеешь ли ты прикрыть своих друзей, свою белую жену? И не думаешь ли ты, что они дадут тебе покопаться в развалинах? Тем более, когда ты убил могучего шамана. Да его сын будет землю рыть, а тебя найдет и попытается убить. Значит, дело обстоит так. Будет война, и ты мне нужен на ней, как боевой шаман. Это в твоих интересах. Побьем врагов, я тебе дам отряд сопровождения. И иди в свои запретные земли. Вернее, к ним. Я все-таки думаю, что ты не идиот-самоубийца. Хотя, — усмехнулся он, — судя по твоим действиям, это не очень заметно. Если бы не твое умение воина, шаман мог бы тебя убить, мне рассказали. Ну что скажешь? Дайте-ка мне расклад по врагу. Какое у них вооружение, сколько бойцов, есть ли шаманы, когда, предположительно, будет нападение, сколько можете выставить бойцов вы. В общем, полный расклад. Я должен составить план действий. Вооружение, как у нас. То есть дубинки со вставленными в них металлическими шипами, копья, дротики, ножи. Стальной брони у нас нет. Применяется броня из сухих коленчатых растений арсаза. Бамбук, подумал я. Металла у нас много, но мы не умеем его обрабатывать. Все ножи, что у нас есть, а также наконечники копий и дротиков, мы получаем из-за пустыни. Вымениваем их на артефакты древних. А луки у вас есть? Луки? Это такие штуки, как у твоей женщины и ее брата? Нет, мы не умеем ими пользоваться. У нас дротики, мы их умеем метать очень далеко. С помощью специального приспособления, копьеметалки. Атлатл у нас называется. Дротик летит на 150 метров. Каждое племя может выставить 300-400 бойцов. Значит, их будет около 1000. Мы тоже можем выставить 300 бойцов. Шаманы у них есть, но они слабые. Не идут ни в какое сравнение с убитым Макстом. Нападение будет примерно через 3 дня. Племена снялись с места и идут к нам со всем имуществом, женами и детьми. Это племена, с которыми мы враждуем давно, но они не осмеливались на нас нападать, пока был жив шаман. Шамана нет, им нужны новые пастбища с жирной травой. Они будут убивать нас. Значит, нам остается или уходить от них, или принимать бой и всех уничтожить, если сможем. А ты не думал над тем, что даже если мы их победим, когда я уйду в запретные земли, они снова придут? Или кто-то еще, какие-то другие племена? Думал, но решения не нашел. Подумай ты. Давай мы будем есть, пить, потом спать пойдем. А завтра к обеду соберемся, и ты мне скажешь, что ты придумал. Хорошо? Хорошо. Угрюмо ответил я и чуть не сунул в рот шевелящуюся личинку. Протянул руку, не глядя, и схватил ее вместо куска мяса. Бросил, вытер руку о штаны и набил себе рот какой-то мясной приправой. Надеюсь, не из членов летучих мышей. Завтра так завтра. Утро вечера мудренее.